Глава 28. «Усыпили они меня! Право слово, усыпили!» Жалобно оправдывался кто-то недалеко от меня, пробуждая безотчетные желания и в самом деле усыпить, и не меньше, чем на сутки, чтоб не ныл. И не отнимал дорогих минуток утреннего сна. Но я уже опомнился и начал понимать, что утренний сон переносится на более мирное время. Судя по встревоженным голосам, обоз проснулся и готовится к войне с нежданными гостями. И поскольку эти гости мы сами, нужно вставать и объяснять этим соням всю глубину их заблуждения. Через 5 минут, умытый и полностью одетый, я раздвинул закрывающий вход занавес и предстал перед кучкой мужчин, вооруженных луками и мечами. «Доброе утро», — мой голос звучал спокойно и слегка насмешливо. «Когда отправляемся?» Парень, спавший ночью у костра, вскинулся, собираясь что-то сказать, но разглядел мою мантию и отступил. «Доброе утро, Маглор», — мужчина постарше вдвинул меч в ножны. «Когда вы приехали?» «Маглор и Ридас, иду в Тмис с сопровождающим по контракту. А приехали мы через час после полуночи», — объяснил я подробно, ссориться с ними мне вовсе не хотелось, все же вместе идти через перевал. «А что, у вас нет в обозе мага? Сигнальная сеть была очень слабенькая». «Устал он, у нас человек захворал, лечить пришлось», — заступился за мага мужчина. «А я старшина обоза Бинар». «Что с захворавшим?» — задал я вопрос, мигом сообразив, что намного проще попытаться вылечить нового спутника, чем тащиться через опасный перевал с больным человеком на руках. «Да все нормально», — старшина вдруг засмущался. «Жена это одного знакомого торговца, Дроу, к родителям в гости ездила. Ну и немного загостилась, а она ребенка ждет, вот и нелегко ей теперь». «А что можно сначала родить, потом ехать? Ей никто не подсказал?» Мне сразу стало понятно, куда ушла сила незнакомого Маглора. «Говорили», — безнадежно отмахнулся Бинар, уже безоговорочно принявший меня в свой обоз. «Но они же упрямые, эти бабы, спасу нет. Хочет быстрее к мужу попасть, вроде с ним ей легче будет. Идем, покажешь ее мне». Но не успел я сделать и шага, как от шатра раздался уверенный голос Мелин. «Я тоже с вами». Резко обернувшись, старшина первым делом рассмотрел магларскую мантию и только потом юное личико ведьмочки. «А это, госпожа Маглора не слишком молода?» «Она не маглор, а травница и моя воспитанница», удалось мне предупредить ответ девчонки. «А мантия на ней моя запасная, в ней удобнее путешествовать». Возле маленькой примитивной палатки, сделанной из натянутой между кустов веревки и куска полотна, мы неожиданно столкнулись с сонной персоной в поношенной магларской мантии, с надвинутым на лоб капюшоном и свисающей из-под него светлой прядью. «Ой!» — так испуганно вскрикнула за моей спиной бастарда, что не обернуться было просто невозможно. «В чем дело?» «Мелин?» — не менее потрясенно произнес с другой стороны девичий голосок, и в моей голове вспыхнули и начали крепнуть подозрения, очень быстро переходящие в уверенность. «Вы знакомы?» — мгновенно возведя вокруг нас троих купол неслышимости, строго поинтересовался я у растерянных девушек. «Ну да», — с досадой шепнула ведьмочка. «Это Маглора Лавена, она была второй». «Да», — магиня уже взяла себя в руки и смотрит на меня с горьким вызовом. «Я не выполнила королевский контракт. Об этом поговорим позже». Решение приходит мгновенно, едва я, протянув руку, касаюсь ее запястья и понимаю, что резерв коллеги полон едва ли наполовину. «Теперь, Мелин, мой контракт, и я намерен его выполнить, несмотря ни на что. А еще я собираюсь подлечить находящуюся здесь путницу и хотел бы знать, в чем заключалось лечение». «Она просто боится, вот и придумывает страхи», — довольно уверенно отчитывается магиня. «И ей трудно столько времени сидеть на шарге». Мы из-за нее очень задержались вчера, пришли сюда уже под вечер. Иди в мой шатер, умойся и позавтракай, мы подойдем через 5 минут. Как бы мне не хотелось оставить свои нарушения правил практикантов в тайне, сегодня все против этого. Если магиня не восстановит к самому ответственному моменту хоть часть резерва, помощи в случае нападения от нее можно не ждать. Действительно невезучая особа. В палатке неудобно, тесно, пахнет неопрятным телом и страхом, и мне сразу становится понятно, что рыжеватую молотку с заплаканными голубыми глазами и круглым арбузиком, выпирающим из-под свободного балахонистого платья, нужно сначала выкупать, потом накормить. И только после этого можно будет решать, как и от чего лечить. Чтобы не спорить и не тратить время, строго заявляю ей, что теперь все хорошо, и нужно только слушать меня. А потом спокойно поднимаю беременную воздушным потоком, беру за руку и так, сидящую в невидимом кресле, отвожу в свой шатер. «Мелин, помоги ей искупаться», — приказываю бастарде, едва занавеска открывается и появляется умытая и растерянная Лавена. Бастарда лишь молча кивнула и увела не менее молчаливую женщину в умывальню, а я создал стопку чистой одежды и воздушной лианой просунул за занавеску. «Что хочешь на завтрак? Не стесняйся, выбирай, что любишь. Пирожные со снежной ягодой? Копченых рябчиков? Малосольных огурчиков с молодой картошкой? Говори, я же не знаю твоих вкусов». «А тебе не попадет?» Она смотрит на меня с неожиданным состраданием, и от этого у меня становится теплее на душе. Значит, девушка не так свято верит в правила, как еще 3 месяца назад верил я сам. «Нам сегодня идти мимо смертельно опасных тварей, вот их я боюсь», честно объявляю ей. «Кстати, мне достались в наследство 4 мантии. Могу вернуть твою, скажем, в оплату за услугу. Впрочем, если она еще у меня, одну я потерял в бою». «Ты сейчас в моей», неуверенно говорит она. «А какая услуга?» «Ты даешь взамен несколько пустых кристаллов для накопителя, мне срочно нужно, а магической лавки, как сама видишь, близко нет. Если я прошу слишком много, могу добавить к мантии наполовину полный кристалл». «Но ведь», — смотрит она подозрительно. «Знаю», — бесшабашно перебиваю я ее, снимая мантию. «Отлично знаю, что в местах, где нет поблизости лавок, все товары сильно поднимаются в цене. Но мне хотя бы 4 штуки, поверь, это хорошая сделка». «Мне кажется, ты меня бессовестно обманываешь». Сдается она, достает маленькую коробочку с кристаллами и отсчитывает 4 штучки. И как ни старается загородить внутренность контейнера от моих глаз, мне все же удается заметить, что полных кристаллов там нет. И значит, мне нужно умудриться всучить ей камешек пополнее. Достаю из-под рубахи собственный контейнер, открываю так, чтобы первому бросить взгляд, и, зажав большим пальцем одной руки единственный полупустой кристалл, начинаю перекатывать остальные, якобы в поисках самого незаполненного. «Ух ты!» — не выдержав, заглянула в коробочку Лавена. «И правда все полные?» «Я никогда не лгу», — деланно оскорбился я и вытащил первый попавшийся кристалл. «Держи!» Теперь она берет его, не колеблясь, тщательно укладывает в отдельный уголок и, спрятав коробочку на место, поднимает на меня глаза. «А малосольную селедку к картошке сделаешь? И масло?» Вскоре стол заставлен едой, и она набирает себе целую кучу всего в деревянную плоскую тарелку, какие я создаю, чтобы не тратить лишнюю энергию. И вдруг, опасливо оглянувшись на занавеску умывальни, спрашивает шепотом: «А ты не можешь сказать, куда вы едете?» «Могу», — спокойно кивнул я. «В Тмис. Ты же знаешь, кто Мейлин?» «Ну вот», — королева помолвила ее с племянником правителя. «Ох, святая пентаграмма», — расстроилась Магиня. «Вот и я так говорю». «А вот и мы», — ведьмочка вывела чистенькую и растерянную молотку, подтолкнула к столу. «Теперь поешь, но не переедай, а то ехать тяжело будет. Потом тебе корзинку соберу, буду понемногу в дороге подкармливать. Маглор и Ридес, я ей настоя крапивы с боярышником налила, он на голодный желудок идет, а в дорогу золотоцвета во фляжку капну». «Хорошо», — кивнул я строго, как кивал мне самому учитель, когда я отчитывался за выполненное задание. «Садись, поешь, пора ехать. Сегодня мы должны преодолеть перевал, ночевать будем на заставе Дроу. Лавена, все сигналки и поисковики я устанавливаю сам, а ты отдыхаешь и стараешься ни на что не тратить энергию». Ладно, неожиданно беспрекословно приняла она мое командование, и мне стало немного совестно и даже завидно. Лично я на ее месте обязательно пытался бы доказать, что и сам все могу. Через 20 минут обоз тронулся в путь, и теперь я ехал первым, проверяя поисковичками каждую расщелину и скрупулезно, как ювелир, изучая на тропе каждый камень больше каравая по размеру. На особо крутых поворотах мне был виден весь караван, около 30 всадников и еще с 50 груженных шаргов. По маячкам я легко находил едущих посредине обоза, удобно устроившись в воздушных креслах девушек, спокойно дремлющих Лавену и ее пациентку, и деловито перебирающую выпрошенные у меня флакончики ведьмочку. И снова устремлял вперед весь свой арсенал следилок и поисковичков. Моя шапочка давно была сдвинута на затылок. Как бы ни пряталась хитрая нечисть, не испытывать никаких ощущений она не может. Хотя бы самые простейшие – голод, жажду, настороженность. Сегодня я не имею права их пропустить. До пункта, где обычно останавливались на обед обозы, мы добрались без происшествий, и я позволил себе немного расслабиться. Место тут было открытое, вылизанная ветрами скальная площадка в пологой седловине между двух невысоких гор, откуда путь шел по серпантину вверх и терялся за остро нарисованными на западной части небосклона перевалом. Там, за этими скалами, была уже территория дроу, и они держали на заставе несколько магов и отряд выученных солдат. Отдыхать я желал в безопасности, поэтому едва последний шарк ступил на площадку, окружил ее двойным кольцом щитов. «Господин Маглор», — помявшись, обратился ко мне старшина, «а как же мы того, за горку ходить будем?» «У меня важный контракт», — строго глядя ему в глаза, соврал я. «И потому мне выдали разрешение воспользоваться некоторыми привилегиями. Вон, видишь синий шатер? Это умывальня для мужчин, для женщин розовая. Иди объясни своим людям, чтобы потом не болтали». «А костер?» — поинтересовался он, и я мог лишь удрученно вздохнуть. «Вот в этом все люди. Чем больше делаешь, тем больше должен, но как только не сможешь выполнить очередное требование, на тебя же начнут обижаться. Уже горит, а воду можете набрать в умывальнях». Создавать продукты я им не стал, знали, куда ехали, должны были запастись. Но вот в собственном шатре поставил на стол все, что попросили девушки. Беременная Януся, само собой, тоже сидела тут, и, судя по довольной рожице, чувствовала себя намного лучше, чем утром. «На предпоследнем повороте будьте особенно внимательны», — проинструктировал я девушек, когда Януся, наевшись, ушлепала размять ноги. Старшина сказал, скальники и оборотни чаще всего нападают именно там. «Вот вам камни, они заряжены боевыми заклинаниями света и огня. Если увидите, что из стены высунулась туманная щупальца или лапа, не кричите и никого не ждите, бросайте камень. Активируется он через 2 секунды после того, как сильно сожмешь и отпустишь». «А у тебя?» — пряча камни в карман, спросила бастарда. «И у меня есть. Но все равно старайтесь ехать ближе ко мне и друг к другу. В отряде едут 2 дроу, но у них способности слабее, чем у Мелин. Вряд ли скальники позарятся. Хотя о них известно так мало, что сказать наверняка ничего нельзя. Поэтому держитесь от стен на расстоянии. Старайтесь даже не прикасаться». После обеда обоз напоминал скорее отряд контрабандистов, пробирающихся через хорошо патрулируемые гвардейцами приграничье, чем обычных путешественников. Стихли разговоры, песни и смех. Не звякали фляжки и ложки. Пить или доедать на ходу остатки обеда никому не приходило в голову. Даже шарги, и без того ступавшие своими птичьими лапами плавно и тихо, казалось, начали шагать еще неслышнее и мягче. И это понимание серьезности ситуации мне очень нравилось. Не переношу самонадеянных и недалеких людей, с беспечным гоготом, сующих свой нос и лапы, в самые темные и мрачные уголки чужих или непроверенных домов и местностей. Да и мне намного легче следить за эмоциями и обследовать подозрительные камни, когда не нужно все время оглядываться и проверять спутников. И я следил и изучал каждый камень, все выступы и трещины, расщелины и осыпи. К сожалению, за такую предосторожность пришлось заплатить скоростью передвижения. И теперь мой шарк продвигался вперед неторопливым гуляющим шагом, но иного способа избежать нападения я не видел. К тому же старшина рассказал, что тех хитрецов, что пытались проскочить опасный участок как можно скорее, это не спасло. Солнце неумолимо проваливалось за горные вершины далеко впереди. Тропа все сильнее утопала в вечернем сумраке, когда мы повернули на самый трудный участок пути. Только теперь, когда панорама этого места полностью открылась моему взору, я осознал в полной мере, почему именно здесь притаилось зло. Дальше, там, где вырубленная в монолите скалы тропа уходила по выглаженному ветрами склону на территорию дроу, напасть было бы труднее или почти невозможно. Слишком ровным и чистым виделся отсюда этот отрезок дороги. А вот перед ним нам предстояло пройти через широкое ущелье, загроможденное бесчисленным количеством обломков, валунов, осыпей и причудливо выточенных ветрами и водой столпов и скал. Горный поток, виновник этого безобразия, несся между камней со скоростью сумасшедшего зверя, спасающегося от лесного пожара, кое-где почти выплескиваясь на тропу, а в других местах с гулом падая глубоко вниз. Вступая на вьющуюся между камнями и столпами тропу, я подал девушкам знак держаться рядом и, бросив заклинание сна на встревоженно завертевшую головой Янусю, крепко привязал ее к шаргу воздушной лианой. Проще потратить немного энергии, чем терпеть вскрики и оханье испуганной женщины. А немного подумав, точно так же поступил и с остальными женщинами обоза, благо тут их было всего четверо, кроме Януси. Самые благоразумные женщины, как правило, предпочитали подождать несколько дней, чем отправляться с обозом, защищенным лишь одной юной магиней. Обнаружив, что подопечная крепко спит, Лавена и ведьмочка мгновенно забыли про нее, и, предоставив вести шарга женщины одному из спутников, ехали следом за мной так близко, как позволяла тропа. «Может, создать светильник?» — тихо предложила коллега, внимательно всматриваясь в нагромождение камней. «Говорят, некоторые так делают». Мне старшина тоже уже сообщил про этот метод, и сначала я даже счел его хорошим, но, подумав, отказался. У гнездящейся в этом месте нечисти есть всего два способа обнаружить нас – по теплу тел и по эмоциям. Вряд ли они способны разобрать шум шагов, двигающегося рядом с бурным потоком обоза, и потому нападать будут поодиночке, едва уловив приближение добычи. А вот созданный мною светильник мгновенно станет для них сигналом, куда нужно броситься, и тогда мы окажемся в кольце. Возможно, такой метод и хорош, когда в обозе идут несколько магов и дроу, но точно не в нашем случае. Пространно объяснять эти выводы магине у меня не было ни времени, ни возможности, и я лишь отрицательно покачал головой, продолжая методично обследовать каждый камень. Мы прошли больше половины ущелья, и к этому моменту закат уже погас, а в ущелье сгустилась ночная тьма. Вокруг все по-прежнему было тихо и спокойно, и у меня в груди начинал потихоньку подрастать трепетный росток надежды, когда впереди на расстоянии в полторы сотни шагов вдруг вспыхнул нестерпимо яркой звездой магический светильник. А всего через секунду еще один и еще. И почти сразу до нас донесся грохот падающих камней и короткий отчаянный визг. Там явно шел бой, и мне предстояло принять невероятно трудное решение. Переждать его тут или ринуться на помощь? И хуже всего было то, что верного ответа на этот вопрос просто не существовало. Как бы я ни поступил, в случае поражения все равно окажется, что можно было сделать по-другому, умнее, правильнее, предусмотрительнее. Таковы уж люди, особенно те, кто предпочитают ничего не делать, а судить со стороны и выносить приговоры. Если мы сейчас встрянем в чужую схватку, и окажется, что там собралась целая куча монстров, неизбежно будут потери, и обвинят в них только меня. Потому что несколько часов назад я по негласному уговору принял командование обозом, а значит, и всю ответственность за жизнь и здоровье каждого. Но если там впереди сражается мой коллега, или еще хуже, соотечественник, и против него всего пара оборотней, то потом я сам себя буду презирать за то, что не помог ему в трудную минуту. Эти мысли еще сталкивались и спорили в моем мозгу, а шарк уже несся вперед, пришпоренный, добавленный в него магической силой и скоростью.